Глава 23. Смертный против бессмертных. Больно, Реанорец. С очащимся довольством расхохотался надменно Фараф, поднимая мое тело на своем тесаке все выше. Больно или нет? Говори! Ну же! Больно! Сквозь нарастающий смех изрек хрипло я, косясь на него и отхаркивая сгустки крови. Хочешь? Хочешь еще одну убойную шутку? Насмешливо гоготнул странник, пока четверо других медленно приближались с четырех разных сторон, ожидая подвоха. Шутку? Давай! Какими будут твои последние слова? Сейчас, прошептал я, продолжая терпеть немыслимую боль и копить эфир внутри очага. Сейчас. Что сейчас? Фараф! Вдруг остервенело закричала Харса, почуяв нечто неладное и находясь ко мне дальше остальных. Будь осторожен! Сейчас. Прошептал глухо я, медленно обнажая кровавленные зубы в безумном оскале. «Сейчас Арас сдохнет!» «Активация!» Затем за крошечную долю вдоха произошло сразу несколько событий. Мой артефактный плащ, который я небрежно уложил в центре арены, вдруг воспламенился и резко вспыхнул, тем самым ослепляя всю округу. А следом разрушительная волна силы, что была основана на пламени и молнии, моментально начала сметать и уничтожать на своем пути все живое. И ближе всех к эпицентру взрыва находился Аарас, который окружил себя призванными чудовищами. Крик десятков тварей казался оглушительным, но более приятен слуху был тихий вопль самого странника, который угодил в ловушку. Именно на этот выкрик и отвлеклись остальные, а Фараф, ослабив свой контроль, тоже попытался защититься от разрушительного слияния двух стихий, дав мне шанс на выживание. Описать боль от астрального оружия и их магии в теле невозможно, даже от слабых ранений. Боль являлась попросту запредельной. Создавалось впечатление, что тебя одновременно разрывают, испепеляют, придают всем пыткам мира и наряду с этим окунают в чан с кислотой. По большому счету, в голове аналогичным образом сейчас присутствовал взрыв. Такую пытку невозможно терпеть постоянно. Однако мои неистовые потуги хоть в малости извернуться увенчались успехом, потому как, перехватив обратным хватом свое собственное оружие, рука хранителя оказалась насквозь пронзена левым джадом, тогда как правый успешно полоснул его по плечу, тем самым лезвие с трудом преодолело выставленную защиту, а следом частично прошлось по его лицу, оставляя на нем жуткую кровавую полосу и лишая того глаза. От нахлынувшей боли Фараф взвыл и полностью потерял контроль над ситуацией, и в тот же миг, получив шаткую опору в качестве его плеча, со страдальческим рыком мне удалось соскользнуть с его зазубренного тесака. Но даже защищаясь и ревя от боли, он умудрился отмахнуться от меня своим вторым орудием, оставляя на нагруднике бедствия аларма широкую рассеченную полосу. Причем кончик самого тесака умудрился рассечь мою кожу и плоть до самой кости, отчего из очередной порции пытки вновь пришлось стиснуть до скрежета зубы. «Выродок!» С бешеным воем заорал Фараф. «Убью!» Мгновение. Одно жалкое мгновение смог выиграть мне рукотворный артефакт, который я напитывал эфиром все эти дни напролет. «Терпи, Зиантар, терпи. Ведь это только начало. Нужно продолжать. Если твоя задумка не получится, то ты труп». И пока трое странников успешно защищались от бесчинствующей волны стихий, а частично ослепленный Фараф продолжал бесноваться, размахивая налево и направо тесаками, мой взгляд полностью сконцентрировался на другом невероятно усердствующем хранителе. Самом мерзком, как по мне, на членистоногом. «Пора!» Непрерывный ритм угасания. Наверное, за обе мои жизни это был самый быстрый и безумный телепортационный рывок. Настолько много эфира было в него влито, и наряду с этим лишь сумасшедший рванет полностью незащищенный в призрачное пламя асуров, которым с ног до головы был обет странник. Надо сказать, что в самый распоследний миг Харса оказалась первой, кто смог справиться с силой артефакта высшей речи. Она даже умудрилась послать в меня дестабилизирующую волну пространства. Однако я успел переместиться совершенно в иное место. Тело зависло в 3 или 4 метрах над головой Араза. Рука рефлекторно вырвала из пространства, изнывающее от нетерпения и жажды крови, громовое копье. И практически в тот же миг началось стремительное падение вниз. Как бы я ни относился к странникам, но в их силе я никогда не сомневался. Мое приближение Арес успел заметить, потому как его аура резко разразилась еще большей мощью, и тот на глазах начал обращаться к гигантам, а затем резко выдохнуло в мою сторону струю призрачного пламени. Вот только лишь сумасшедший будет идти в лоб на таких противников. Однако, как жаль, что я именно такой сумасшедший. Эфир молнии тьмы, пагуба дома Нората, ниспадающий вал. Техника лишь частично смогла заблокировать ужасающую боль пламени на теле. Причем неосознанно я даже слышал, как горит и обугливается моя собственная кожа и плоть. Но ревущее громовое копье до самого последнего момента так и держал наконечником вниз и крепко обеими руками. И оно не дрогнуло. Причем стоило преодолеть атаку, как я успел заметить тот самый страх в глазах у странника. Страх, который всегда мечтал увидеть в этих проклятых омутах. Вот только этот самый страх преобразился в ужас. А затем изо рта хранителя вырвался душераздирающий вопль, последний в его жизни. «Это за Зеленвальд! За убитых фей! И за Рианорский дом Генон!» Выдохнул свирепо я, глядя ему в его напуганные глаза. «Аркаталатис, Норамосвер! Астральная мразь!» Оружие с хрустом вонзилось вначале в шею, а затем, сопровождая весь процесс шипения молнии с умрадом паленой асурской плоти, неумолимо отправилось дальше в тело гиганта. Треск позвоночника, треск ребер и прочих костей, разрывание плоти и кожи — все это было умиротворяющей музыкой для моих ушей. И оружие остановилось лишь тогда, когда его наконечник вонзился в камень арены. Копье так и осталось торчать в его теле, воплощая жуткую картину. Третий по силе хранитель Мировина умер жестокой смертью практически мгновенно. А вся его мерзкая туша оказалась насажена на стихийное орудие. Вот только нужно мне сейчас совсем иное. Ведь выжить в таких условиях у меня всего один шанс из миллиарда. Пора исполнить тот самый безумный план. Поглощение. Скрытая в глубинах тела мощь астрального странника буйным потоком направилась в мой резерв, а затем в очаг. Однако боль от поглощения столь необузданной и дикой силы была неописуемой. И в ту самую секунду, когда я уже готовился заплатить жизнью за свою сумасшедшую глупость, вся энергия хранителя оказалась поглощена. А затем, после долгих многолетних трудов, последний барьер внутри рунного тела полностью пал. И могу поклясться чем угодно, что в самый последний миг астральная сущность членистоногого, полностью истощенная и истерзанная, отправилась куда-то вверх, вырвавшись с ревом из тела. Туда тебе и дорога, тварь. «Энте Туанс, Хваол Шареса Мскира, Нефан Линес, Даат Ниит», шепотом и с закрытыми глазами повторил я на Рианорском, как того и требует обычай. «Честь, долг, незыблемость. Высшая речь до скончания веков. Третий оборот». Веки распахнулись мгновенно, а из моих глаз и рта хлынула неконтролируемая мощь эфира. Вот только чем больше он изливался, тем громче и неистовее становился мой крик. И когда усвоение полностью прекратилось, я ощутил, как враждебная сила за спиной вновь пришла в движение. «Непрерывный ритм угасания. Тело сместилось к краю арены мгновенно, но даже так уничтожающее пламя Уратапа, лишь коснувшись моего доспеха, напрочь испепелило его заднюю часть и с неистово обжигающей до костей болью мазнуло по спине. А затем, словно этого было мало, в то же место вонзились сразу спиток каменных шипов Гумонда, которые застряли в левой половине спины. «Мерзкая рианорская речь!» Словно безумно завопила Хаарса, пронзая меня, как и все прочие с противоположной стороны арены, свирепым взором. «Он отныне на третьем обороте! Будьте осторожны! Идиот!» — рявкнула Тафарафу. «Почему ты сразу его не прикончил?» Однако вся боль и крики страницы не шли ни в какое сравнение с мощью, что я ныне обрел. Вот только тело. Тело получило слишком много повреждений, увечий и ран. Долго я все равно не протяну. Да и к тому же астральное оружие и их магия не прощает ошибок. Правда, есть один шанс продлить эту бойню как можно на больший срок. «Приди и явись на мой зов, своевольный и капризный потаскуха жизни. Я приказываю тебе. Целебные потоки Рианора, эфир жизни, фаза возрождения». Секунда, вторая, третья. Однако нет. Расслабляющее исцеление так и не пришло, а жуткие раны по-прежнему кровоточили и доставляли океан страданий. Но дождевая буря и холодный ветер так или иначе слегка помогали. Скорее всего, у меня не больше 5 минут. «Не будь стервой и не надрывайся так!» Сквозь боль усмехнулся я, неспешно срывая с торса, плеч и груди остатки бедствия аларма. Теперь он для меня полностью бесполезен. А затем, пальцы нащупав каменные шипы Гумонда, с чавкающим и мерзким звуком вырвали их из тела один за другим. «А разу твои вопли все равно не помогут!» С тяжелой одышкой и терпя боль, сквозь зубы процедил я. «Он ослаблен!» — прошипел с ненавистью Фараф, созерцая меня обезображенным лицом и одним оставшимся глазом. «Не может исцелиться!» «Как оно, Фараф? Больно?» Вновь каркающим и безумным смехом рассмеялся я. «К тому же хорошо, что вы за мной наблюдали. Именно на это и был расчет. Неужели ты считал, что все будет так просто? Честно сказать, я никогда не предполагал, что уйду отсюда целым и невредимым, и того больше, живым. Я готов обменять свою жизнь на вашей. Вот только вы представить себе не можете, как долго я ждал этого мгновения. Мгновение, когда своими собственными руками прикончу кого-то из вас. Да и могу с уверенностью вам заявить, что ваша дрянная энергия, ваша дрянная сила, ваша кровь и плоть, она на вкус хуже дерьма и самой паршивой гнили. А уж раз на вкус и того отвратнее». С презрением изрек я, сплевывая на камень арены сгустки собственной плоти и крови. «Гибель одного из нас ничего не решает, рианорец! Убить его!» Рявкнула громко Хаарса, начиная с неуловимой скоростью призывать потоки пространства себе на помощь и окутывая себя всевозможной магией. «Ты труп, скользкий выродок!» Прошипел зло Фараф, а после взглянул на своих соратников. «Долго этот чинок не протянет! Молва не врала! С магией жизни он не в ладах, раз не может исцелиться! Хе-хе-хе! Придерживаемся плана и закончим начатое! За мной!» И уговаривать никого из них не пришлось. Тело Уратапа тотчас вспыхнуло бушующей силой пламени, и, преобразившись на глазах, тот теперь напоминал не Горгона, а полноценного огненного элементаля. Гумон же походил на каменного голема. Отныне защита его достигла немыслимых высот. «На все воля бездны», — шепнул я, отслеживая перемещение всей троицы, но основной акцент внимания был на неподвижной Харсе. «Лишь ее. Похоже, у меня далеко не 5 минут, а гораздо меньше. Что ж, тогда и проживу оставшееся время, как и полагается Рианорцу. Отныне вы на своей шкуре узнаете, на что способен носитель высшей речи и последний защитник пасмурного Рианора. Комбинация потока ветра и смерти. Эфир ветра и смерти. Абсолютная защита. Трехступенчатая комбинация потока высшей речи. Эфир молнии, ветра и тьмы. Суть Рианора. Из моего собственного хребта почти мгновенно вырвались сразу 9 стихийных потоков эфира, походившие на жуткие хвосты или же головы гидры, и каждая из них несла в себе суть призванной стихии. В моем случае это 9. Максимум получится 18, но, боюсь, в своем нынешнем состоянии я не выдержу и 30 секунд. Поэтому я не стал дожидаться их атаки и атаковал сам. Непрерывный ритм угасания. Как ни странно, но выпад жадов пришелся на Гумонда. Правда, каких-либо повреждений они ему так и не принесли. Выпады странника сотрясали все мое тело даже под защитой и в данный момент походили на удары кузнечного молота. Пока все мои атаки на себя принимал Гумонд, в это же время двое других противостояли неукротимым и вездесущим потокам эфира, которые походили на огромных змей, что пытались уничтожить любого, кто к ним прикоснется или даже просто приблизится. Но, само собой, силы оказались неравны. В прямом смысле Фараф сейчас сиял, и каждую секунду умудрялся разделяться на десятки иллюзорных клонов, от которых приходилось отбиваться всеми доступными средствами и силами. Причем с каждым своим шагом того прикрывали ослепительные вспышки света. Уратаб же неустанным огненным градом бомбардировал мой защитный покров, пытаясь его полностью истощить, чтобы тесаки светоносного выкормыша могли добраться до моей плоти или хотя бы просто ранить. Правда, даже с моей нынешней силой приходилось молниеносно перемещаться по всему полю боя, потому как Харрис умудрялась дестабилизировать пространство по всей арене. И в один предательский момент та смогла меня опередить и добилась своего. Моя телепортация опоздала всего на крошечную долю секунды, потому как оказалась напрочь заблокирована ее астральной силой, а техника передвижения застопорилась, как и я сам. В следующий же миг сплоченная мощь сразу 3 странников пришлась на мой покров, который тотчас дрогнул и второй раз за пару минут вновь разрушился. Удар Гумонда пришелся сверху прямиком на мою голову. Складывалось впечатление, что меня придавил своей стопой каменный великан. Выставить жады для защиты я успел лишь на одних инстинктах, и этим замешательством вновь воспользовались. Тесак Фарафа сработал со стремительной скоростью. Тот просто промчался рядом со своими вспышками света, и с такой же быстротой я лишился своей левой руки. Джад жалобно звякнула камень арены и отлетел далеко в сторону. «Ну же!» Заревело, что было сил Харса, выпучив яростно глаза, но все так же продолжая искажать пространство и замедлять мою технику передвижения и потоки эфира. «Убейте его! Не дайте ему уйти!» Тело самопроизвольно покачнулось от давления сверху и тотчас приземлилось на одно колено. Но словно этого было мало, нога и живот оказались пронзены 2 огненными прутьями Уратапа, и, молниеносно приблизившись ко мне, тот занес 3-й прут над моей головой. В довершение за спиной вновь образовался силуэт Фарафа с уже готовыми для убийства тесаками. «Простите меня, девчата, покровительница, ребята!» зашептал я, невольно подавившись собственной кровью и глядя на то, как оружие странников вот-вот лишит меня жизни. «Боюсь, впервые в жизни я нарушу свое слово и не вернусь назад. Но и умру я на своих условиях, и только на своих. Да прольется и обогрится кровью все живое!» шепнула себе под нос рианурским языком мантру, которую всегда стремился забыть. «Да явит себя миру, жнец бездны!» «Нет! Прочь! Уйдите прочь от него!» завопила вновь страница. «Поздно!» Безумно рассмеялся я, глядя в глаза Уратапа и косясь на Гумонда с Варафом. «Поздно!» «Рианорский транс! Максимальный выплеск! Сжигание жизни!» Мир на долю секунды померк, замер и возродился вновь. Вот только отныне не было более никаких иных цветов и красок, кроме одной. Вся арена и небо окрасились в темно-кровавые цвета. Оказался заглушен даже неутихающий вой бури. Но вместе с этим из меня буйной рекой стала утекать сама жизнь. Техника сути Рианора была создана лично мастером и как раз для борьбы с несколькими противниками. Точнее, для их уничтожения в самый неожиданный момент. Эфир молнии, ветра и тьмы. Суть Рианора. Истребление сущего. А затем прямо на глазах все 9 потоков слились в один смертоносный вихрь и, защитив меня от рубящего удара светоносного и нанеся ему страшный вихревой удар по его груди, они с молниеносной скоростью насквозь пронзили огненного элементаля, который все так же продолжал удерживать в руках свое огненное оружие для финального удара. На лице у Уратапа на мгновение отразились неверие и шок, а затем он опустил свои глаза на грудь и стал медленно заваливаться на бок. Вот только Рианорец не продаст свою жизнь так дешево. Все еще зажатый в руке Джад стремительно вонзился в ногу Гумонда, не дав ему сдвинуться с места, и теперь мы оба в какой-то мере были неподвижны, но мои губы в этот самый момент уже шептали нужные слова. «Пиршество алой молнии Рианора! Эфир молнии! Эфир молнии ветра и смерти! Трехстихийная гаста!» 2 первых спикировавших гасты разрушили защиту Гумонда в районе головы, а затем последний ревущий сгусток молнии прошел на вылет, раскроив и раздробив тому полностью череп. Прямо у меня на глазах, что было сил вопяща от боли астральной сущности, выскользнули из аур своих посланников и устремились куда-то в пустоту, оставляя после себя лишь мертвые обезображенные тела. 4 и 5 по силе хранители Мировина были повержены. «Аркатолатис, Норамысфер, куски астрального дерьма! Это за мой народ!» Вот только и у меня сил почти не осталось. Жизнь утекала стремительными темпами, тело уже не слушалось, а взгляд полностью размылся. Меня еще хватит секунд на 10, не больше. «Убью! Я прикончу тебя, Рианорец! Ты труп! Труп!» Однако, судя по крикам Фарефа за спиной и его бездействию, удар пришелся точно в цель. И, обернувшись назад, я обнаружил, что истребление пришлось ему не на грудь, а на лицо. Сейчас странник оказался полностью ослеплен и катался по арене, словно умалишенный. «Двое, значит», — шепнул я, и изо рта обильным потоком по подбородку застроилась моя собственная кровь. А затем на подкашивающихся ногах, выпрямившись во весь рост, мне пришлось устремить свой взор на самого опасного врага. «Вперед, Арса!» — поманил я ее к себе рукой, перебивая утробные крики Фарафа. «Чего ты ждешь? Вот же он я, перед тобой, израненный и обессиленный. Ты же об этом так долго мечтала!»